Глава первая. Занимаясь долго своей младшую линию протазановского рода, я не могла параллельно вести описание судьбы старшей линии, во главе которой был дядя-князь Яков Львович, граф Кисмеквик. Дядя, хотя женился и с разрешения матери, но женитьбой своей едва ли мог похвалиться. Он был так благороден, что никогда на это не жаловался. Но тем не менее, никто не сомневался, что он свою жену и в фаворе не имел, и не уважал, а напротив, едва ли не презирал, и очень глубоко. Почтительное и теплое письмо, присланное бабушке Александрою Ярославовною, когда она рекомендовалась свекрови в качестве избранницы ее сына, было сочинено самим дядею, которому вдобавок стоило изрядных усилий убедить свою невесту переписать и послать это письмо княгине Варваре Никаноровне. Дядя сам признался в этом матери на другой же день после того, как привез к ней в Протазаново свою молодую жену. Бабушка, посмотрев на невестку, которая как вошла, так повидавшись, тотчас же попросила позволения удалиться, привести в порядок свой туалет, сказала сыну. «То письмо, которое она мне перед выходом замуж послала, ею оно было писано, или кто его сочинял?» «Я, матушка, сочинял», — отвечал дядя. «Я так и сужу, что ты. Александрин, матушка, женщина очень добрая, вы сами увидите». «Да, в тебе всегда были чувства хорошие. Это и Козьма Романыч ценил. А впрочем, пойдем. Я тебя с дороги сама чаем напою, пока жена в уборы оденется». Дядя заметил, что Александра Ярославовна с первого раза не понравилась его матери и был как на иголках в течение долгого часа, который бабушка провела с ним за чаем в ожидании невестки. Туалет дядиной супруги был всегда очень продолжителен, и на этот раз она с ним хотя и спешила, но все-таки не умела кончить его раньше часа. Это с бабушкиной точки зрения было невозможно. Делая все не спеша, но скоро, бабушка, встав с постели, в 10 минут была готова принимать кого угодно, и долгая трата времени на туалет ей казалась ужасной глупостью, и эта-то глупость предъявилась ей в приезжей невестке с первой же минуты. Дядя видел, что мать недовольна, что задушевная беседа, которая у них началась была за чаем, обрывается, и, встав, попросил позволения ее на минуту оставить. «Иди, мой друг», — отвечала княгиня. «Только не хочешь ли ты торопить жену? Это напрасно. Она у тебя, верно, франтиха?» «Да, матушка, она любит одеться, но я, право, не знаю, что это так долго». «И не знай, батюшка, лучше. Это не мужское дело, как баба одевается. Ей здесь новый самовар подадут, а мы с тобой пока пройдемся, я тебе хозяйство покажу. Я тут без вас много кое-что построила. Скоро будем делиться, вам все надо видеть». И они вышли, немало походили, и, придя назад, тогда только застали Александру Ярославовну за чаем. Она была в свежем утреннем туалете, сделанном ей в Париже, и, встав приветствовать бабушку, поцеловала ее сжатыми губами не в уста, а в щеку. Для простой и прямой во всех своих действиях княгини все эти чопорности были не по нутру, и она только крепилась ради сына, чтобы не дать заметить, как ей все это неприятно. Весь первый день они провели вместе, и дядя мучился, видя, как у матери с женою ни одна беседа не вяжется. К обеду приехали из Оптухи мой отец и мать. Братья в парадной же кинулись друг другу на шею и от радости заплакали. Жена дяди со всеми повидалась, сдержанно наблюдая тон и приличие. От внимания бабушки не ускользнуло, что Александра Ярославовна, здороваясь с маман, тоже подставила ей свое лицо боком, и этим приемом заставила поцеловать себя в щеку. Но однако княгиня и на этот раз ей смолчала, но только сказала в своей спальне маман: «Никогда ее больше не целуй, не стоит». А дядю потом спросила: «Что, твоя жена брезглива или так фуфырится?» Дядя сконфузился и спросил: «Из чего вы это заключаете?» «Так и я, и Паша ее поцеловать хотели, так она отворачивается». «Ах, это-то! Да, у нее такая привычка». «Очень скверная привычка». «Матушка, ведь это многие брезгливы бывают?» «Да». «Ну, батюшка, мало ли каких не бывает. Впрочем, лишь бы она тобою не брезговала, она мою поцелую не нужны». Однако решительного осуждения невестки бабушка, говорят, никогда не изрекала. И на вопрос моего отца, как ей Александра Ярославовна нравится, коротко отвечала: «Ничего, жали мордочка. Хорошенькая». С французского языка. С этих пор «жали мордочка» в интимном домашнем круге заменяла собственное имя чопорной дядиной жены, которой никто в доме не любил за ее надутость и противную щепетильность. «Все бывало так и ощипывается, чтобы никто до нее не дотронулся», передавала Ольга Федотовна, приходившая, впрочем, в наибольший ужас от того, что Александра Ярославовна делала, заботясь о своей красоте. Она-то и мылась, и гладилась по целым дням, и все не по-людски, а в особом виде. Ногти одни по целому часу в кипяченом теплом вине держала, чтобы были розовы. А на ночь и руки, и лицо каким-то жиром намазывала, и так и спала в перчатках. И чтобы, боже сохрани, никто к ней подойти не смел. А утром всякий день приказывала себе из коровьего молока ванны делать, и вся в молоко садилась. Княгиня, узнав об этом, приказала, чтобы ей ванну молоком наливали. Но сами сказали: «Мерзость какая!» И плюнули, потому что, хоть она, положим, и хороша была, но все же княгиня в свое время 20 раз ее была красивее, а никогда ничего такого не делалось. Разве, когда очень с дороги лицо обветрит, так вином на свежих огурцах настойным оботрутся, да и все. А это, чтобы в молоке плавать, боже сохрани! Бабушке даже было неприятно, что в людях во всех, по дворне и по деревням, через это молоко разговор пошел, что как ей это не грех, божий дар поганить, который бы детям в пищу пошел. Но она кроме себя ни о ком не думала. Все эти мелочи скоро сделали, что Александра Ярославовна не успела оглянуться, как сделалась в доме самым неприятным гостем. И мой отец с матерью, и сам дядя, зная бабушкин характер, стали ежеминутно опасаться, как бы ни произошло домашней сцены, которая поставит сына с матерью в неприязненные отношения. Опасность эта была тем вероятнее, что дяде невозможно было скрывать капризов своей жены. Все замечали, что Александра Ярославовна частенько по целым дням не говорила с мужем ни одного слова и даже не отвечала на его вопросы, которые он ей предлагал, чтобы скрыть существующее неудовольствие. Наконец, однажды бабушка, встав по своему обыкновению ранее всех в доме и подняв штору, неожиданно увидала дядю Якова на балконе, в халате, с одеялом и подушкой под мышкой. Он, очевидно, собрал сам свою постель и хотел с нею уходить, но бабушка его остановила. Она постучала ему в окно и, торопливо раскрыв раму, спросила, что это значит. Дядя, сконфузясь, отвечал, что ему будто с вечера показалось в комнате душно, и он перешел на балкон. «Где же ты, на полу, что ли, спал?» «Нет, на диванчике». «Ну, сделай милость, вперед так не делай. На голом диванчике нехорошо спать, да он и короток, и по утрам иногда нехорошие росы бывают. А если когда тебя из спальни выгонят, так ты в другие комнаты переходи». «Ах, матушка, мне людей стыдно», не стерпев, отвечал дядя. Бабушка не стала ему более ничего говорить, но отец мой по-братски спросил брата, счастлив ли он с своей женой. «Да ничего», – отвечал дядя. «А женился ли бы ты на ней теперь еще раз, если бы тебя разженили?» «Ну, знаешь, не знаю, что тебе на это отвечать». «А не знаешь, так значит, не женился бы». «Пожалуй». В той же дружеской и братской беседе дядя объяснил моему отцу и оригинальную причину, почему он женился на Александре Ярославовне. «Во-первых, — сказал он, — ты тут ранее меня женился, а я все... Знаешь эти мои увлечения красотою? Надоело, думаю. Возьму и себе женюсь. Ну а главное, у нее эта головка. И ты, я думаю, заметил, как она ее высоко носит. Шейка этак приветно обрисовывается». И она тогда темный жемчуг тут под душкой носила. Просто прелесть. Отец мой, по веселости нрава, смеясь, передал этот рассказ бабушке. Но та, выслушав его, насупила брови и отвечала: «Дурак, и по делам ему и мука». Но этот случай при всей своей комичности имел ту выгоду, что сцены между дядей и его матерью более нельзя было опасаться, так как бабушка, хотя и назвала дядю дураком, но преисполнилась к нему нежнейшего сожаления, которое потом сохраняла во всю жизнь и под влиянием его, если не оправдывала, то, по крайней мере, извиняла его слабость. Бабушка после этого только скорее заспешила разделом, о котором нечего много рассказать. Он был сделан с тем же благородством, как и выдел княжны Анастасии. Моему отцу достались эритежи, в которых он уже и жил до раздела. Дяде Якову – Канубрь, а бабушка оставалась в Протазанове, от которого она, хотя и отказывалась, предоставя детям по жребию делить деревни, в которых были господские дома, но и дядя, и отец слышать об этом не хотели и просили мать почтить их позволением оставить в ее владении Протазанова, к которому она привыкла. Таким образом, вместо одного протазановского гнезда на небольшом одно-другого расстоянии завелись четыре. Старая бабушкина в Протазанове, наша в Ретежах, дяди Якова в Канубре и тетушки Анастасии Львовны в Разновилье. Круг был большой. Одно родство составляло само по себе целое общество, если бы только в нем, кроме числа и удобства соотношений, была внутренняя склейка. Но ее-то и не доставало. Не в похвальбу нам, русским, надо сознаться, что у нас ее вообще мало. Чуть у нас что вкупе не заладится, мы не станем подкреплять лады, а скорее все в стороны. Без злобы, без ненависти, но в стороны. Не знаю, надо ли это относить более к нашим достоинствам или к недостаткам, но знаю, что этим уравновешивается наша малоспособность к дружбе, малоспособностью к упорной вражде, что, по-моему, тоже не худо. Русский человек вообще не злопамятлив. Он прощает обиду скорее и легче, чем иной иностранец. Мести он почти никогда не делает своей задачей и охотно мирится с тем, в чьем обидном поступке видит след запальчивости, неосновательной подозрительности или иной случайности, зависящей от обстоятельств и слабостей человеческих, которым в мягкосердной Руси дается так много снисхождения. Но когда хороший русский человек встречает в другом обидный закал, он скажет «Бог с ним» и предоставляет другим проучить его, а сам от такого сейчас в сторону. Это, конечно, недостоинство, если смотреть на дело только со стороны требований жизни гражданственной, но зато это порука в пользу любви русского человека к тишине и созерцательному настроению, которое он ограждает своею уступчивостью по изречению «Будь ты мне как мытарь», то есть как чужой, как человек, с которым я ничем не связан, кроме закона человеколюбия. Что до меня, то я, признаюсь, люблю эту черту нашего народа, и когда слышу жалобы на его рыхлость и нецепкость, я спокойно пускаю эти песни мимо моих ушей, потому что знаю в нем нечто высшее, чем цепкость. Это нечто, с избытком вознаграждающее ее. Не окончено.